Уже почти 100 лет, как идут споры о причинах российской революции. И они будут продолжаться. Пожалуй, мы можем предположить с большой долей уверенности, что именно так и будет. Грубо говоря, историки делятся на две группы. Одна группа – оптимисты, и другая – пессимисты. Оптимисты считают, что революция в России была неизбежна с августа 1914 года. То есть есть некоторый консенсус, который сейчас оспаривается, относительно того, что Первая мировая война сделала такую ситуацию, когда революция в России стала неизбежной. Но оптимисты вместе с тем считают, что не будь Первой мировой войны, для революции в России причин не было. И их аргументы таковы. Страна довольно быстро развивалась в начале 20 века. Темпы экономического роста внушали оптимизм. Социальная динамика, ее можно рассматривать как прогрессивную. Увеличивалось городское население, увеличивалась доля грамотных людей, увеличилось количество людей с высшим образованием. Значительно более свободной после революции 1905 года стала пресса. Количество изданий увеличилось, и пресса стала гораздо более важным институтом. Государственная Дума появилась, и тот факт, что она рассматривала бюджеты, уже само по себе было важным. Государственная Дума ватировала бюджет, Государственная Дума обсуждала законы. Государственная Дума была не единственным институтом законодательной власти, но влиять на законодательный процесс она могла. То есть Россия развивалась на пути конституционной монархии или, как считают некоторые историки, даже уже и становилась конституционной монархией. Вот такая картина положительной динамики. Что можно сказать по этому поводу? Как можно озвучить позицию пессимистов? Ну, я бы сказал так. Представим себе страну, которая пытается перейти от монархии к конституционной монархии. Представим себе страну, где очень велика роль религии и болезненные процессы секуляризации идут. Эти болезненные процессы вызывают очень мощное антиклерикальное и иногда атеистическое движение. Представим себе страну, где очень велика власть двора все еще, которая влияет на политику. Представим себе страну, где очень высока роль армии в государственной жизни. Представим себе страну, где очень актуален аграрный вопрос, по крайней мере, в некоторых районах, и немалая часть населения считает, что единственный способ решить этот аграрный вопрос – это разделить крупные помещичьи латифундии между малоземельными или безземельными крестьянами. Представим себе страну, у которой славное имперское прошлое, но встречает серьезные проблемы ее имперское развитие. Представим себе страну, которая имеет многонациональный состав, и некоторые провинции более развитые, чем ядро государства, и в этих провинциях силится движение за автономию, а то и независимость. Правда, это очень напоминает Россию начала 20 века. Вообще-то я имел в виду не Россию, а Испанию. Испания не участвовала в Первой мировой войне. Испания только выиграла от Первой мировой войны, потому что Испания выполняла военные заказы воюющих стран и, соответственно, высокий рост промышленности, заработки, рост городов, доходы предпринимателей и прочее. Несмотря на это, в ходе мирового экономического кризиса в Испании возникла нестабильность. В 1931 году революция, а в 1936 году гражданская война, одна из самых ужасных гражданских войн 20 века. Очень похожий на самом деле набор. Мы можем говорить, что Испания меньше, Россия больше, но иногда масштабы империи могут быть стабилизирующим фактором, а иногда наоборот обостряющим ситуацию. То есть, если мы представим такую ситуацию фантастическую, на самом деле это фантастическая ситуация, чтобы Россия не участвовала ни в каких мировых конфликтах 20 века, а вообще-то Россия на протяжении ее истории очень часто участвовала в тех конфликтах, в которых участвовать и не должна была, то если даже мы представим такую фантастическую ситуацию, то все равно она не гарантирует от революции. Но Первая мировая война действительно вызвала очень важные и сложные процессы. Первая мировая война везде была связана с мобилизацией патриотической. А патриотическая мобилизация во всех странах была связана с завышенными обещаниями. Правительства всех стран для патриотической мобилизации очень много обещали. Там, где не было всеобщего избирательного права, обещали расширение избирательного права. А там, где было слабо развито социальное законодательство, обещали рабочим и профсоюзам что-то. Там, где национальные группы чего-то хотели, то и им раздавали обещания. Было ясно, что иногда обещали слишком много. Я говорю не только о России, я говорю и о других странах. Но как-то правящие элиты различных стран считали, что война все спишет, а победа позволит разрешить эти проблемы. В России также нарастали завышенные ожидания в ходе войны. И у России было очень много проблем, связанных с мобилизацией, и иногда решение этих проблем порождало другие проблемы. Ну, Россия решила очень важную задачу в ходе войны. Россия смогла выставить самую большую армию в мире, 10-миллионную армию. И это была сложная задача. Ну, не говоря о том, что людей нужно было мобилизовать, но они иногда хотели быть мобилизованными, иногда не хотели. Их нужно было перевести из этой огромной империи на линию фронта, что само по себе являло очень и очень сложную задачу. Но этих людей нужно было накормить, одеть, обуть, вооружить, лечить и так далее. И страна, не самая передовая страна в мире, в общем смогла решить эту задачу. Железные дороги все меньше и меньше справлялись, но не потому, что они работали хуже, они улучшали свою работу. Но задача обеспечения армии становились все более и более серьезными, все более и более важными. И в известном смысле получилось так, что страна смогла обеспечить вот эту гигантскую армию. Ну, иногда были какие-то проблемы, и в 1915 году они были очень велики, но в конце 1916 года ситуация действительно улучшалась. Но это решалось за счет, в известном смысле, внутренних проблем страны. Ну, смотрите, какая-то фабрика маленькая, которая делает, ну, допустим, гвозди. Вот делает она гвозди. Но что она делает в годы Первой мировой войны? Делает колючую проволоку. Ну, правильно, для фронта нужна колючая проволока. Чем больше, тем лучше. Но это значит, что гвоздей она не делает. А нужно деньги, нужны эти гвозди, допустим, крестьянам. И в России сложилась такая уникальная ситуация, когда страна, которая была одним из крупнейших поставщиков продовольствия на международный рынок, и которая в ходе войны не смогла выполнять эту роль, потому что и Балтийское море, и Черное море были перекрыты для российского торгового флота, в одном случае немецким флотом, в другом случае турецким флотом. То есть, казалось бы, чего-чего, а продовольствие в России должно быть в избытке. И вместе с тем возникли продовольственные проблемы. Ну, много причин для этого было. В некоторых случаях это были, ну, буквально технологические причины, потому что, как я уже сказал, железные дороги работали в первую очередь на армию, и на гражданские грузы иногда ресурсов просто не хватало. Но были и экономические, и иногда, если можно сказать, и житейские причины. У производителей сельскохозяйственных продуктов не было никакой мотивации выпускать свои продукты на рынок по разным причинам. Одна из этих причин – это инфляция. Ну, глупо что-то продавать за деньги, которые обесцениваются. И это имеет смысл делать либо в том случае, если на эти деньги что-то можно приобрести. Ну, представим себе крестьянина, у которого ну, довольно много каких-то запасов продовольствия. Он их заготовил. Ну, как бы все, что надо ему купить, он все, что мог, он купил, но он не все может купить вот в этой ситуации. И возникли перебои с доставками продовольствия. И люди воспринимали эту ситуацию очень драматично. Они называли это голодом. Но если бы люди, живущие в 1917 году, знали, что их ждет в 1918, 1919, в 1920, в 1921 году, они бы знали, что то, что они переживали в 1917 году, это не голод. Но люди не знают будущего, они сравнивают ситуацию с прошлым. И иногда говорят, хуже быть не может. Да? Вот выражение «хуже быть не может» — это иногда проявление некого такого оптимизма. Может быть, явно хуже. И возникло достаточно много проблем в этой связи. И тут, мне кажется, имеет смысл упомянуть о очень распространенных интерпретациях революции сейчас. Эти дискуссии идут очень давно. И их немного упрощая, можно сказать, это дискуссии между людьми, которые говорят об организованном характере революции, и дискуссиям и другими, которые подчеркивают спонтанное, стихийное в революции. Ну, о чем говорят люди, которые подчеркивают организацию в революции? Ну, в свое время это был такой важнейший поток историографической и исторического образования, говорили о роли партии большевиков в февральской революции. Ну, большевики действительно были. Если собрать все факты их участия, то получится серьезные книги. Но, в общем, их было сравнительно мало. Во-первых. А во-вторых, действовали не только они. Называются и другие акторы. В последнее время в России очень популярны конспирологические интерпретации революции. Говорится, ну, например, о роли масонов, российских масонов и их международных связях. Говорится о действиях германских спецслужб, говорится о действиях британских спецслужб, говорится о заговоре генералов, говорится о заговоре либералов, ну и еще какие-то версии. И это все очень интересно, я немного этим занимался. На самом деле каждую проблему следует рассматривать научно. Но если, допустим, мы говорим о германском влиянии, то следует сопоставить действия немецких спецслужб в России и то, что, на что Германия тратила деньги в других странах. То есть тут просто нужно какое-то сопоставление. Но я бы хотел высказать сейчас свою точку зрения относительно вот этой дискуссии между заговорщиками и стихийщиками, если это возможно, так сказать. В принципе, такая позиция мне представляется очень надуманной. В жизни так не бывает, когда что-то организовано или когда что-то стихийно. Ну, самый простой пример – буйство футбольных болельщиков. Это организованное или стихийное? Вроде бы стихийное очень часто, но, с другой стороны, ну, как-то они к этому готовятся, что-то они приносят с собой. С другой стороны, есть какой-то культурный ход, код этого хулиганства. Есть какие-то речевки, кричалки, есть какая-то привязка к маршруту, есть какой-то ритуал конфликта, есть какие-то правила игры. И в данном случае мы видим, что стихийное и сознательное – это не очень хорошая оппозиция. Я думаю, что про революцию мы тоже не можем так говорить. Да, нужно изучать заговоры. И прочее. Да, нужно изучать и прочее другое. Но когда мы говорим о феврале 1917 года, я думаю, мы должны обратить внимание на день, который был решающим. Это 23 февраля старого стиля, 8 марта нового стиля. И речь идет о забастовках на Выборгской стороне в Петрограде, в тогдашней столице. Ну, я не хочу сейчас говорить об очень интересной истории того, как это все происходило. Я просто хотел бы обратить внимание на топографию города, которая имеет очень большое значение. Если бы забастовщики пересекли реку Неву, что они и делали, то они находились в 10 минутах ходьбы от здания Государственной Думы, от Таврического дворца. И, в общем-то, имело бы смысл туда пойти, если бы это было организованное политическое движение. Переходя реку, они находились вблизи от важных очень центров инфраструктуры власти. Ну, то, что мы знаем сейчас по работам Ленина, мосты, вокзалы, телеграф, телефон, понятно, да, там, министерства. Их не интересовали министерства, их не интересовал телеграф, их не интересовал телефон. Куда они шли? И вот это имеет принципиальное значение. Они шли на Невский проспект в Петрограде. Почему на Невский проспект? Потому что это место такого городского политического театра, вообще театра, но политического театра, это традиционное место политического протеста. Особенно некоторые места на Невском проспекте, например, пространство перед Казанским собором. Таким образом, в ходе февральской революции проявилась городская политическая традиция, традиция политического протеста. То есть люди организовывались не какими-то призывами политических активистов, которые были, но на самом деле ресурсов у политических активистов не было, чтобы направить это движение в таких масштабах. Работала традиция политического протеста, и мне кажется, что это очень важная и интересная тема, которая заслуживает дальнейшего изучения.